нашу породу. Шутливые псы камели на сучки. Для нас как награда хозяйский пинок. Но мы воем от боли, когда хочется жрать, как урвать свой кусок. Знает каждый щенок, ты не знаешь об этом. Добро пожаловать в стаю, где каждый сам за себя. Чем дворняга и такой стать, лучше волком умереть.